Всем доброго здравия! В эфире Народного славянского радио программа «Вестник». И с вами ведущая Наталья Усольцева. Здесь вы узнаете, какие передачи, эфиры и вебинары готовятся к выпуску на следующую неделю. В понедельник, 9 ноября, в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Во что вложить деньги во время кризиса?» Беседуют Михаил Ядь и Алексей Орлов. 10 ноября, вторник, живой эфир. «Враги мозга или мозг наш враг?» Начало в 19:30 по московскому времени. Мозг – это часть человека или лишь телеприемник, который мы подстраиваем или нам подстраивают на определенные каналы реальности. Как у любого прибора, у мозга есть настройки. Но если прибор становится идолом, его первоначальное предназначение стирается и наступает подмена понятий. Автор-сказитель Михаил Сватковский. 11 ноября, среда, живой эфир, будущее Мидгарда, начало в 19:30 по московскому времени. Автор-сказитель Любомир Таймыр. 12 ноября, четверг, живой эфир, подключение к потоку буквицы, выпуск 3, сила рода, начало в 19:30. На встрече вы узнаете о волшебных ключиках, открывающих двери к наследию предков и силе рода. Аз есмь или назад в детский сад. Почему действия не приносят качественного улучшения? Теневые и светлые грани буквицы. Прими божественное, передающееся по наследству. Буквица – родение во славу и во здраву рода. Сказ о буквице. Автор-сказительница Майя Караваева. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать сказителям вопросы, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/славрадио и в чате сайта slavradio.org. 13 ноября, пятница, в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени в сетке вещания Народного славянского радио прозвучит передача «Объединение и пробуждение народа», выпуск 10, «Мужское и женское в едином взаимодействии». Беседуют Александр Соколов и Алексей Орлов. 14 ноября, суббота, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио «Сказки от Вальки-Каральки». Сказка о рождении мира из хаоса Утгарда. Часть первая. В 2, в 8, в 14 и в 20 часов в сетке вещания прозвучит передача из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 154. Юргис Казимирович Балтрушайтис. Ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по Москве. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Девственники и девственницы. Где их найти?» Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. Далее. В 3, в 9, в 15:00 и в 21:00 по Москве вы можете прослушать программу «Вестник» на следующую неделю. Объявление для организаторов мероприятий. Приглашаем вас публиковать сообщения о своих мероприятиях и событиях славянской тематики на нашем сайте в разделе «Каладар». Пусть о ваших мероприятиях узнает как можно больше добрых людей. Для публикации событий нужно зарегистрироваться на нашем сайте, где в случае необходимости вам помогут наши модераторы. Также приглашаем Люд Честной становиться нашими региональными репортерами и корреспондентами. Присылайте свои ролики и интервью с интересных и полезных мероприятий через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Вместе сделаем мир лучше и прекрасней. И на этом у нас на сегодня все. Берегите себя, друзья. Быть добру!